«Агент Сайфер, я как раз хотел за тобой послать», — откинувшись на своем кресле, произнес шеф полиции, когда я оказался на пороге его кабинета. «У меня тут открылись новые обстоятельства». «У меня тоже», — перебил его я, делая шаг в сторону и позволяя пройти Кире. Даут оказался покрепче своих подчиненных, которые только и могли что удивленными взглядами провожать девчонку, которую уже считали то ли погибшей, то ли просто сбежавшей. Шеф лишь выпрямился на своем месте, сложив перед собой руки в замок и кивком показал нам присаживаться. «Значит, ты все-таки ее нашел», — констатировал он. «Впечатляющий результат. Видимо, не зря тебя расхваливали, когда я позвонил в управление для подтверждения твоей личности. Пришлось приложить усилия, чтобы не поморщиться. Это было вполне в репертуаре Арса, любившего рекламировать своего лучшего агента, как он меня постоянно называет, при любом удобном случае. Вот только то, что это не всегда бывает к месту, он то ли постоянно забывает, то ли намеренно игнорирует, заранее задавая высокую планку и тем самым держа меня в тонусе. Но зато он хотя бы ответственно относится к своим обязанностям. Звонок вот перехватил, поддержал мой образ. Законченный с отличием Гарвард, 3 самостоятельно раскрытых дела, награда из рук советника по вопросам государственной безопасности. Все это дорогого стоит, особенно в твои-то годы. Чертов фарс. Похоже, решил не мелочиться. И вот такого самородка отправляют в наше захолустье за беглой жертвой секты? Знаешь, у меня много друзей и знакомых, в том числе и в столице округа. Но никто из них вообще ничего не слышал про врата Эдема. Хотя им по должности положено знать о таких вещах. Ну, блин, я надеялся, до этого не дойдет. Похоже, моя легенда окончательно рассыпалась. Конечно, после рассказа Киры она потеряла свою актуальность, но я намеревался на ее базе создать что-то более соответствующее действительности. Однако вот ты здесь, и даже свою якобы беглянку привел. Подозреваю, ты хочешь мне что-то рассказать, не так ли? Надеюсь, ты сможешь объяснить, какого черта происходит в моем городе. Потому как я готов поставить свою пенсию на то, что и эта девчонка, и твое прибытие как-то связаны со всей этой чертовщиной. И он вновь откинулся на спинку, сложив руки на груди и не сводя с нас тяжелого взгляда. На самом же деле сейчас шеф сделал мне шикарный подарок. Он готов меня выслушать. Мне не придется просить его об этом. Первым делом я изобразил на лице внутреннюю борьбу. Дескать, с одной стороны меня прижали к стенке, а с другой мне запрещено болтать лишнее. Корчить такие едва распознаваемые рожи очень непросто. Но лицедейство входит в базовую подготовку агентов. И я не сомневаюсь, что Даут, как профессионал своего дела, считал нужные эмоции. То, что я вам сейчас расскажу, не должно покинуть пределы этого кабинета, изобразив решимость, произнес я. И лишь дождавшись его кивка, продолжил. Для начала стоит уточнить, что я работаю в отделе по изучению необъяснимых явлений. В ФБР нет такого отдела, тут же отреагировал он. Если вы о нем не слышали, вовсе не значит, что его нет. Наша страна, нет, вся наша планета буквально напичкана тем, что мы привыкли считать необъяснимым. Вспомните Бермудский треугольник, Лохнесское чудовище, странные круги на полях. Это лишь самые яркие примеры того, с чем нам приходится работать. «Ты это сейчас серьезно?» Даут заговорил со мной таким тоном, словно сомневался в моей вменяемости. «Более чем», — кивнул я. «Так, по-твоему, старик Карвер на самом деле увидел снежного человека?» «Нет, конечно. Последняя особь была убита в начале этого века одним фермером, который считал, что йети едят детей, хотя на самом деле они питались медом и грибами. То, что пришло сюда, намного хуже снежного человека». «Да?» — шеф даже не стал изображать интерес. «И что же это? Вендиго? Или, может быть, оборотень?» «На ваше счастье, нет», — я поежился от воспоминания о встрече с оборотнем. «Всего лишь фейри». «Фейри? — хмыкнул Дауд. — Всего лишь? — Вы сами видели следы когтей, — пожал плечами я. — Видели мертвых животных. Они пришли сюда, чтобы заявить свои права на эти земли. — И кто тебе это рассказал? — Она? — полицейский внимательно оглядел девушку, нервно ерзающую на кресле для посетителей. — Давай, девочка, поведай и мне свою сказку. Кира вопросительно посмотрела на меня и лишь после моего одобрительного кивка уверенно произнесла: «Не понимаю». «Она, как и Фейри, не отсюда», — поспешил добавить я. «А откуда?» «Это нашему отделу только предстоит выяснить. Для этого я должен обеспечить ей безопасность». «Агент Сайфер!» Дауд явно сдерживался, чтобы не начать кричать. «Ты ведь понимаешь, насколько бредово все это звучит?» «Разумеется. И если бы не обстоятельства, я и не подумал бы раскрывать вам истинное положение вещей. Но вам необходимо знать, к чему готовиться. Фейри не уйдут. Они собираются обосноваться здесь надолго. Сейчас их лишь около 5. Но, скорее всего, это лишь авангард. Их может стать больше. Они плохо ориентируются при свете дня, но ночью необычайно сильны. Также непреодолимым препятствием для них является проточная вода. Так что имеет смысл?» «Достаточно!» — Дауд грохнул кулаком по столу. «Агент Сайфер, думаю, тебе не повредит небольшой отдых. Погуляй на природе, подыши свежим воздухом, пока сюда не приедет кто-то менее впечатлительный из твоих коллег. А девочка пока подождет в камере. Уверяю, здесь ее никакие фейри не достанут». «Я не сомневаюсь в вашей компетентности, но все же хотел бы составить ей компанию. А разумеется, если вы не возражаете». «Как можно?» — невесело усмехнулся шеф. «У нас лучшие апартаменты в городе. Вот только оружие придется оставить».